Александр Кречет, скромный великий, глава 1, прибытие, и все же прямо сейчас кидаться в новое и, возможно, невероятно опасное приключение мы не стали, ибо для начала к нему нужно было как следует подготовиться. Ну и первым делом я убрал в пространственное хранилище Горыныча. Всегда приятно, когда у тебя в рукаве появляется очередной козырь, тем более когда этот козырь такой большой и внушительный. Перед этим мы с напарницей уже освоили полеты на нем, и должен сказать, что это весьма необычное ощущение, чувствовать, как под тобой движется гигантское и мощное создание, которым ты еще и способен управлять. Такое простыми словами не описать, ибо это надо прочувствовать на себе. А еще Алия сообщила мне, что с усвоением драконьей родословной она пока не закончила и ей требуется для этого как минимум полдня. Притом, насколько я понял, она собиралась не только употребить это невероятно сильное средство, но и освоить скопившиеся у нее карты, в которых были особенности, способные поднять ее параметр плоть. Сам же я решил отложить пока с потреблением драконьей крови. Притом это же не единственная кровь младшего бога, которая у меня была. И для начала мне бы хотелось выяснить некоторые моменты от приема концентрированной сущности столь разных и могущественных существ. Еще меня волновал вопрос, а смогу ли я поднять так же, как и костяного дракона, еще и тушу гигантского реликтового червя. Этот червь был длинный под 60 метров и метров 8 в диаметре. При жизни, я думаю, он легко мог поглотить моего дракона или, скажем, того же стража Дуарата и при этом даже не наесться. И что за чудовище может из него получиться, я даже не представлял. А ведь у меня же еще и младший бог жуков тут лежит в ожидании своего часа. Впрочем, если насчет реликтового червя у меня хоть и были какие-то сомнения, но все же я был уверен, что наверняка смогу его контролировать, то вот будет ли меня слушаться то, что было раньше младшим богом, уже большой вопрос. Ну а сам я пока выкупил через связь с сервером еще один навык, подсмотренный у своих новых последователей. Аура сбора очков системы, D+, позволяет осушать все смертельно раненые существа в радиусе 10 метров от заклинателя. Позволяет выставить метки на союзных существ, защищающие их от осушения. Траты 25 единиц любой мистической энергии в минуту. Очень полезное умение. По сути, с ним ты можешь получать ОС при убийстве существ и без системного оружия, просто сжигая врагов с помощью магии. Или подождать, когда это сделают твои союзники, ведь тебе даже не обязательно убивать противников самому. Тут же за 3000 ОС поднимаю уровень умения до 3-го, тем самым доводя радиус сбора ОС до 30 метров. 103 380, 1010 25 тысяч. Ни на что больше и опыта у меня уже просто не осталось. Алию мы после недолгого обсуждения решили убрать в хранилище, ибо чем меньше обо мне и моих спутниках знают окружающие, тем лучше. После этого я переместился в муляж своей личной комнаты. Эта конструкция размером со стандартную личную комнату игрока стояла у меня посреди домена, дабы мои возможные гости не задавали лишних вопросов по поводу того, где они оказались. Призвать Кадару. Игрок, значок защиты авторского права. Полуэльф, 63D+, уровень 49. Появившаяся полуэльфика резко огляделась, после чего с явным облегчением выдохнула. «Наше с тобой соглашение все еще в силе?» — спросил я ее, когда та наконец посмотрела на меня. «Да, даю слово дочери торгового дома Каруна, что обещаю вам выплатить 3000 священных очков и сделать все от меня зависящие, чтобы организовать скидку в 10, если вы вернете меня на Такару». «Хорошо, скидывай координаты своего мира». «Внимание! Игрок Кадара запрашивает разрешение на передачу данных. Принять? Да нет. Соглашаюсь, получив данные нового мира. Причем, к моему удивлению, координаты этой планеты у меня уже имелись, ранее переданные мне одним из рабов. Правда, они немного отличались, а значит, наверняка вели немного в иную ее точку. Подхожу к порталу выхода и, введя координаты, вижу, как он преображается. Прошу, пропускаю девушку вперед, после чего прохожу следом и оказываюсь на крыше какого-то многоэтажного дома, стоящего посреди огромного многолюдного города. Сделав несколько шагов к краю крыши, наблюдаю внизу толпы идущих куда-то по своим делам существ. Также увидел самые разные транспортные средства, как запряженные различными ездовыми животными, так и вполне себе самоходные и имеющие вполне земной вид автомобили. Также в воздухе неторопливо плыло несколько достаточно массивных кораблей, чем-то похожих на бронированные дирижабли. Впрочем, дирижабли бы не могли иметь такую тяжелую оболочку, поэтому наверняка это что-то другое. А еще вокруг стоял гул, когда разговоры, шум телег и крики сливаются в гомон шумно живущего города. Впрочем, вскоре от лицезрения этой картины меня отвлек шум со спины. Там несколько одетых в нарядную броню солдат выскакивали на крышу, направляя на меня свое оружие. А значит, жизнь становится все интереснее и интереснее. Друзья, не забудьте добавить книгу в библиотеку, дабы не пропустить подписку, а также поставить лайк и написать свои пожелания по книге в комментариях. Глава 2. Неожиданная встреча. Первой мыслью было, конечно, сигануть прямо с крыши, после чего спуститься на улицы при помощи полета и затеряться в происходившей на улицах толчее. Вот только мне тут еще не выплатили положенное вознаграждение, поэтому сразу убегать куда-то сломя голову, даже не поговорив, как по мне, будет просто глупым. Поэтому я наложил на себя пару дополнительных слоев магической защиты, после чего примирительно поднял руки над головой. Тем более, что и оружия у меня в руках сейчас никакого не было. Бойцы, которые, судя по их блестящим и тщательно начищенным костюмам, почему-то вызывающим у меня ассоциации с гвардейцами из нашего мира, окружили нас, направив в нашу сторону похожие на странного вида винтовки оружие. Притом в основном это были полуэльфы от 5 до 10 уровней включительно. «Вы вторглись на территорию торгового дома Коруна», — громко прокричал один из них. «Немедленно ложитесь на землю или будете уничтожены». И самым странным тут было то, что Икадара также без всяких предисловий легла на землю и положила руки перед собой ладонями вниз. «Я даю тебе 3 секунды, человек», — проорал все тот же крикливый гвардеец, что, по всей видимости, являлся их командиром. «Постойте, я ничего вам не сделал, меня привела сюда одна из представительниц. Договорить мне не дали, так как несколько солдат одновременно выстрелили мне по ногам. По всей видимости, они хотели покалечить меня, чтобы полностью нейтрализовать меня как угрозу и потом уже иметь возможность не спеша допросить. И, к моему удивлению, выпущенные из их винтовок синие энергетические шары почти смогли пробить мою защиту. Ничего себе, они тут кардинально решать вопросы привыкли. Видимо, о таких вещах, как права человека и презумпция невиновности, здесь и не слыхивали. Вот только, безоговорочно подчиняться я им тоже не собирался. Сейчас уложат мордой в пол, заберут все мои артефакты, а потом ходи и доказывай, что они у тебя вообще когда-то были. С другой стороны, и убивать их тоже не стоило. Я понятия не имею о том, какие законы творятся в этом мире, и, несмотря на всю их наглость, начинать знакомство с ним с убийства каких-то явно чувствующих себя тут властью солдат тоже будет неправильно. Он защищен. Огонь на поражение, выкрикнул тот же солдат. Впрочем, тут я уже ждать не стал, телепортировавшись в сторону края улицы и уже падая вниз, наложил на себя невидимость. Уже в падении снял с себя одну из поставленных гвардейцами меток, после чего совершил еще несколько перемещений так, чтобы меня нельзя было заметить с крыши того дома, откуда мне так поспешно пришлось отступить. Вот ведь свинство. Ну ничего, мы с ними еще поговорим. Что касается Кадры, так еще в домене я поставил на нее сразу 3 метки, притом если одну поставил на нее саму, вторую на ее обувь, то третью на тот кулон, что она носила на шее. И не будь я мастером меток, если их все сумеет кто-то найти и снять. Одну из меток, кстати, поставил и на крикливого полуэльфа. Вот не нравятся мне такие самоуверенные и громкие ребята, готовые чуть что покалечить совершенно незнакомого тебе человека. Впрочем, это все потом и не так уж и важно. Главное, что я все-таки попал в этот новый мир. Призвать игрока Алью. Человек, Е, уровень 125, добро пожаловать на Токару. Поприветствовал я свою напарницу. Девушка удивленно обвела взглядом окрестности. А здесь довольно мило, проговорила она наконец. И это несмотря на то, что стояли мы сейчас в каком-то закутке, куда, по всей видимости, время от времени сгребали с дороги самый разный мусор. А где твоя красивая проводница? С улыбкой на губах подначила меня она. Ну, с ней у нас произошло легкое недопонимание, после чего мне пришлось отступить. Из чего ты вообще взяла, что она обязательно красивая? Ты же ее даже не видела, уточнил я у нее. Видела я как-то этих полуэльфиек, отмахнувшись, произнесла она. У тебя есть какие-то идеи по поводу того, где здесь можно остановиться, и что здесь вообще может быть интересного? Как смотрю, потребовать у нее ты карту местности тоже не догадался. А ладно. Пошли поищем какой-нибудь магазинчик или, что еще лучше, бар или трактир. Во всех мирах это лучшее место для получения самой разной информации. И еще будь готов, что на нас здесь будут смотреть словно на кусок дерьма, ведь мы всего лишь люди. И пообещай мне не вступать в конфликт с каждым, кто так будет делать. Сам этот город мне, несмотря ни на что, очень понравился. Нет, тут, конечно, каждый второй мнил из себя пуп земли, так и стараясь подтвердить свою важность тычком или, как им казалось, какой-нибудь обидной фразой. Притом с фантазией у них тут было не очень густо, поэтому примерно в 50% оскорблений присутствовала именно безволосая обезьяна в самых разных своих комплектациях. Впрочем, к этому довольно быстро привыкаешь, переставая обращать на галдеж местных и попытки тебя задеть хоть какое-то внимание. Но вот та живость, энергетика, которая происходила на улицах, все это заставляло буквально быстрее бежать кровь, словно ты попал в невероятно опасный, но тем не менее все равно сказочный мир. Несмотря на то, что в городе можно было встретить самых разных существ, большинство населения составляли достаточно низкорослые каджиты, похожие на больших прямоходящих кошек, а также все те же ящеролюды. Правда, эти были значительно темнее и крупнее ранее виденных мною особей, а часть из них и вовсе носили массивный гребень на своей спине, которые могли разворачивать во время разговоров друг с другом. Встречались тут и люди, ну или существа, сильно на них похожие, так как система выдавала самый разный процент соответствия с этим термином. Были тут и архонты, а также виденные мною ранее полудемоны. Ну и, конечно, как и в любом системном мире, тут в первую очередь правила сила. Существа Д-рангов бродили по самому центру улиц, всячески стараясь подчеркнуть свою важность и крутость. Всевозможные же юниты и низкоранговые создания, в основном и представлявшие большую часть населения города, ловко огибали их стороной, словно косяки рыб обходят в море большую хищную рыбу. Мы же, как я уже упоминал, тоже на рожон особо не лезли. Ну а обычные горожане и с нами тоже предпочитали лишний раз не пересекаться, так сказать, от греха подальше. Я сейчас привычно надел на себя личину игрока 21-го уровня, а Алия свой уровень просто-напросто привычно скрывала. И тем не менее игрок, способный скрыть свой уровень, обычно вызывает только еще большие опасения и нежелание с ним связываться. По дороге нашли пару небольших магазинчиков, где я по мелочевке немного поторговался, поняв общий расклад по ценам, продав там несколько часто выпадающих с насекомых мусорных навыков, а также несколько карт среднего магического дара собственного изготовления. И даже так я заработал 400 очков системы, целую кучу местной наличности, а также получил полноценную карту этого города, на которой были подробно отмечены все его основные достопримечательности. Ну а дальше начали свой обход всех имеющихся поблизости магазинов. В основном это были узкоспециализированные ремесленные лавки, впрочем, были и такие, кто умудрялся торговать всем, чем только придется. Именно в такие мне удавалось скинуть очередные несколько карт, потихоньку при этом разгружая свое пространственное хранилище. И вот здесь мы с напарницей временно расстались, так как случайно забрели в так называемый швейный район. Алия там просто зависла, разглядывая самые разнообразные платья, и я понял, что ближайшие несколько часов абонент в ее лице будет временно недоступен. За нее же я нисколько не волновался, уж кто-кто, а она то себя в обиду точно не даст. Да и при желании мы всегда могли переговариваться по групповому чату, а также видели точки друг друга на карте. Ну и конечно же здесь не вся торговля состояла из сотен различных небольших магазинчиков. Судя по карте, а также уточненным мной слухам, здесь находилось сразу 4 так называемых торговых дома. Каждый из них имел свою торговую площадку, по своим размерам очень похожую на огромный торговый комплекс. И вот у них то как раз и можно было купить практически все что угодно. Притом в самом прямом смысле этого слова, ведь взять там можно было не только одежду, еду, карты, рабов, питомцев или ценные навыки. Судя по некоторым высказываниям, там можно было купить хоть целую армию наемников, или, например, полноценный настоящий космический корабль. И вот вы все, наверное, думаете, что я наверняка сразу же рванул в один из таких огромных центров, чтобы начать там сразу всем торговать, а вот и нет. Первым делом я направился на главную городскую площадь. Вообще-то больших площадей в этом городе было несколько, но это была самая крупная. И отличительной ее чертой было то, что на ней постоянно работало сразу несколько открытых для местных жителей пространственных порталов. Притом если те, что вели на другие площадки в этом городе были постоянно активированы, то некоторые ведущие в другие поселения на этой планете, а иногда и в другие миры, открывались строго по расписанию. Вот это я понимаю решение транспортной проблемы, и никакого тебе метро не надо. Существа просто добираются до ближайшей площади с порталами, откуда дальше уже свободно доходит до нужного места своим ходом. Ну или берут извозчика, которых, к слову, здесь тоже хватало. Главная же площадь служила чем-то вроде вокзала. Именно сюда прибывали как существа, собирающиеся отправиться в другие миры, так и семейные пары, желающие посетить какой-нибудь соседний город или просто сходить к кому-нибудь в гости. В общем, жизнь здесь просто кипела. Подойдя к какой-то каменной колоннаде, возле которой собиралась группа грозного вида игроков, чем-то отдаленно похожих на огромных рогатых минотавров, я нашел свободное местечко и уселся на каменный пол. Сейчас я находился практически в центре этого огромного людского муравейника. Закрыл глаза, нисколько не беспокоясь о том, что меня тут смогут ограбить. Пространственные кольца им с пальцев не стянуть, а больше на виду у меня ничего интересного для потенциальных воров и не было. Божественный слух. Этот навык позволял мне не только слышать на большие расстояния, но и концентрироваться на некоторых голосах, что могут показаться мне интересными, и самое главное, отсеивать любой сторонний шум, которого здесь тоже более чем хватало. Именно так, слушая разговоры местных, можно было быстро пропитаться атмосферой этого города, понять, чем живут окружающие меня существа, а также, судя по всему, узнать самые последние и насущные новости этого места. При этом, на прослушивание окружения я выделил только свой дополнительный поток сознания. Основным же потоком я попробовал почувствовать эту огромную площадь. И у меня это действительно начало получаться. Ведь единственный концепт, в котором я смог достичь Дао, был как раз пространство. Сейчас же я сидел, буквально чувствуя те самые порталы, что были открыты вокруг. Пришла даже шальная мысль, что я могу вот прямо сейчас взять и заблокировать большую часть из них, нарушив тем самым работу всей местной системы и подняв тем самым изрядную суету. Впрочем, делать я этого, конечно же, не стал, просто наблюдая за их слаженной работой. Сконцентрировавшись, я буквально чувствовал эти многочисленные проходы, словно дыры, пробившие слои реальности и переплетающиеся между собой. Вот эти линии, например, судя по всему, переходы на соседние площади в этом же самом городе. Они открыты практически на ближайших к нам слоях реальности, и если сосредоточиться, то можно даже ощутить, как по ним периодически перескакивают некоторые искорки, являющиеся. Даже не знаю, что это, но могу предположить, что это жизненная сила или, может быть, души некоторых существ, которые пользуются этими порталами. Ну а то, что некоторые искорки чуть ярче, чем остальные, может говорить о различной силе этих путешественников. А вот этот более глубокий тоннель, требующий на свое поддержание гораздо больше энергии, он явно идет куда-то за пределы этого города. Причем если направление и ближайшие выходы, находящиеся в этом городе, я мог практически отследить, то в столь далеком туннеле я чувствовал лишь направление. Хотя постойте, если прикинуть по глубине слоев реальности, на которых он залегает, то, думаю, конечная его точка находится примерно в 1000 километрах отсюда. Внимание! Ваше ДАО-пространство естественным образом увеличилось. Плюс 1, 2. Это сообщение, буквально выскочившее перед глазами, на время выбило меня из концентрации, заставляя вновь ощутить себя сидящим задом на каменной мостовой. Впрочем, вскоре я вновь смог войти в это некое состояние, в котором ты мог буквально сливаться с окружающим тебя пространством. Здесь же всевозможными ведущими отсюда переходами пространства, можно было сказать, было буквально истончено, и именно тут было самое идеальное место для познания этого невероятно сложного концепта. Глава 3. Космопорт. Воодушевленный тем, что у меня получилось продвинуть свое понимание ДАО-пространства, я еще целый час сидел, стараясь буквально слиться с окружающими нас слоями реальности, чтоб еще лучше начать чувствовать их. Сейчас мне казалось, что вот-вот и Вселенная раскроет передо мной все свои невероятные тайны. И, несмотря на то, что у меня все лучше и лучше получалось воспринимать окружающие меня пространственные проколы, сообщение о поднятии ДАО до 3-го уровня так и не поступило. Впрочем, я и так уже не зря потратил это время и думаю, что надо будет сюда приходить как можно чаще, ведь где мне еще тренироваться в понимании этого аспекта, как не здесь. В один из моментов, пока я сидел, наблюдая за жизненными отметками, скользящими через линии проколов пространства, я стал свидетелем открытия большого межмирового портала. Это был крупный грузовой портал вроде того, что перебросил меня как-то с Земли на Юнону. Только на этот раз я мог, так сказать, воочию лицезреть, как он образуется и в дальнейшем работает. Огромное количество божественной энергии, используемой кем-то из жрецов местных богов, просто пробило гигантскую дыру, уходя в невероятные глубины пространственных слоев. А стоило мне попытаться проследить их путь, как у меня буквально закружилась голова, а меня сразу выкинуло из моего медитативного состояния. И после этого, несмотря на все мое превосходное здоровье и регенерацию, голова еще несколько минут кружилась, а к горлу подступали рвотные позывы. Видимо, к пониманию таких вещей я еще просто не был готов. Да, я сам могу создавать такой, но все мои знания заканчиваются лишь тем, как именно пробить необходимый пространственный прокол и сколько именно в него необходимо подать энергии. А то, как именно совершается сам переход, мне было совершенно неизвестно. А еще мне показалось или где-то в глубинных слоях мне почудилось странное движение, будто некоторые из темных тварей вроде тех, с которыми мы с Ильей бились на планете Хамом, пробрались и сюда. Хотя это мне, наверное, просто показалось. Прекратить же мои попытки достичь дальнейшего просветления и вовсе заставили несколько наглых стражников, один из которых довольно бесцеремонно принялся тыкать в меня обратной стороной от своего копья. «Эй, человек, здесь запрещено спать, с тебя штраф 10 медных монет. Если не хочешь, чтобы мы потащили тебя на выяснение к капитану стражи, плати сразу и убирайся отсюда», — прорычал самый крупный из них, герой, Д, людоящер, Е. Уровень 25. Я поднялся и молча протянул ему требуемую сумму. Да, пока вторым потоком сознания я прослушивал разговоры жителей города, уже знал о всех местных таксах. И тут с меня содрали вдвое больше, чем обычно. Вот только спорить из-за нескольких медных монет у меня никакого желания даже не возникло. Да и надо, думаю, привыкать, что из-за того, что я человек, а не какой-нибудь людоящер, то для меня здесь наверняка все будет стоить немного дороже. Что, в общем-то, и пофигу. Ведь, несмотря на более чем скромный внешний вид, по местным меркам я считался чуть ли не олигархом. Все потому, что в этом мире сотня медиков были равны одной серебряной монете. Ну а сотня серебра равнялась одной золотой. А этот самый золотой можно было уже купить за 4 очка ОС. Или, другими словами, один ОС стоил 25 серебряных монет. И у меня сейчас в хранилищах после продажи карт было под сотню золотых монет, а также несколько сотен серебра. Меди я тоже тогда пару горстей приобрел чисто на всякий случай, и вот сейчас она мне и пригодилась. А вообще все, кто имел системное оружие и способен был зарабатывать здесь ОС, жили, можно так сказать, припеваючи. По крайней мере, до самой своей смерти, ибо не только они обычно могли заработать эти очки, но и их возможная жертва получить их с подобного любителя наживы. Единственное, чего все-таки добились стражники, так это изрядно испортили мне настроение, ну и всякое желание продолжать здесь сегодня сидеть. Поэтому я поднялся и направился к одному из стационарных порталов. Перед проходом в него скопилась небольшая очередь, состоявшая в основном из низкоуровневых кашкалюдов, Е, или малых каджитов, Е, как их еще иногда называла система, некоторые из которых были одеты в явно рабочие робы, являясь, видимо, каким-то обслуживающим персоналом того места, в которое я сейчас направлялся. Притом очередь была вызвана не пропускной способностью самого портала, а необходимостью оплатить переход солидного вида персонажу. Черный королевский каджит, Д, уровень 19. Тот гордо восседал за небольшим столом, на котором располагались различные тары для приемки денег. И, кстати, судя по тому, что медь туда поступала регулярно, а сами посудины не только не переполнялись, но и даже казались совершенно пустыми, передо мной были очередные пространственные артефакты. За спиной же огромного черного кошака горделиво стояло несколько массивных людоящеров. Стоило мне подойти, как очередь в два десятка низкоуровневых юнитов работяг слаженно раздвинулась в стороны, освобождая тем самым мне дорогу. А что, неплохо так, может, действительно уровень себе повыше выставить, чтобы вот так каждый раз все расступались? За переход 25 медных монет, безапелляционно заявил мне огромный кот. За обычные порталы, выходящие на другие площади этого города, насколько я знаю, брали всего по 5 медных монет. Вот только этот портал вел довольно далеко за пределы города, поэтому такая цена для него была вполне приемлемой. Молча высыпаю монеты в одну из стоящих на столе чаш, из которой те также моментально исчезают. А огромный черный кот только кивает мне при этом головой. Интересно, как он контролирует количество положенных в артефакт денег. Хотя наверняка это какой-нибудь аналог пространственного кольца или сумки с функцией инвентаризации. Поэтому стоит в нем появиться новой наличности, как владелец просто видит, сколько именно монет в нем прибавилось. Шагаю в мягкую дымку портала, на мгновение чувствуя легкое головокружение. И вот я уже на другой стороне, и тут я действительно удивленно замер. Ведь перешел я сюда не просто так, а чтобы воочию посмотреть, как он на самом деле выглядит. Передо мной располагался самый настоящий космопорт. Когда я увидел его на переданной мне карте, то сразу решил, что непременно когда-нибудь его посещу. И, честно говоря, то, что я увидел, меня нисколько не разочаровало. Десятки самых разных машин стояли на огромном, очень гладком, словно состоящем из полированного бетона, поле. Среди них были как обтекаемые небольшие корабли, так и настоящие гиганты, словно раздутые изнутри и имеющие размеры с небольшой небоскреб. И что самое удивительное, так это то, что на это поле свободно можно было выходить безо всяких бумаг, осмотров или прочей привычной земному человеку бюрократии. По крайней мере, никаких заборов, ограничивающих посещение, я не увидел. Ну а корабли, насколько я понял, охранялись уже самими экипажами, а может и какими автоматическими средствами. Этим я, в общем-то, и воспользовался, принявшись там свободно гулять. По центру огромной площади были расположены своеобразные дороги, по которым передвигались как люди, так и другая всевозможная техника. Притом большие грузовые машины ходили тут довольно часто, разгружая один из огромных пузатых кораблей, раскрывший свои массивные створки, словно огромный кашалот. Когда я его миновал, сразу стало значительно спокойней, хотя небольшие как колесные, так и летающие машины мимо меня все еще время от времени проносились. В один из моментов я остановился напротив одного хищно выглядевшего корабля, буквально любуясь его плавными, но вместе с тем остроконечными и довольно хищными формами. Что ни говори, а этот корабль словно притягивал взгляд. «Могу я чем-то помочь господину, или быть может его куда-то отвезти?» — спросил меня один из притормозивших рядом каджетов. «Да нет, я просто тут гуляю», — отмахнулся я, но тут мне в голову пришла довольно интересная мысль. «Впрочем, если ты проведешь мне небольшую экскурсию с описанием известных тебе кораблей, то я тебе за это щедро заплачу». Юнит. Кашкалют, Е-76, соответствие, уровень 2. Судя по его виду, то был старый работяга, одетый в стандартную, изрядно поношенную форму, какую тут носило большинство обслуживающего космопорт персонала. Да и водил он видавший виды небольшой четырехместный драндулет. Тот ненадолго задумался, после чего, возбужденно махнув хвостом, выдал 3 серебра. По идее, мне не жалко было такую сумму, но думаю, что, судя по тому, как он ее выкрикнул, цена была уж слишком большая, и я только вызову лишние подозрения, если сразу на нее соглашусь. 1 серебряная монета. Улыбнувшись, выдал я свою цену. 2 серебра. 1 серебро и 15 меди. Все так же не сдавался я. 1 серебро и 75 меди. Серебро и 30 меди. Что было интересно, так это то, что мой будущий экскурсовод, растопырив усы, аж хвостом начал размахивать, как это делают самые обычные земные коты. «Серебро и 50 меди», — буквально выкрикнул он. «Идет». Как бы там ни было, но о том, что я нанял этого работягу, я нисколько не пожалел. Как выяснилось, сам он проработал в этом месте не один десяток лет и знал практически все про каждый стоявший здесь корабль. Сейчас же он развозил ремонтные бригады по практически бесконечному полю космодрома. Притом бесконечным оно казалось в самом прямом смысле этого слова, ибо могло поместить на себя в десятки раз больше кораблей, чем парковалось на нем сейчас. Например, я узнал, что тот понравившийся мне корабль, напротив которого я остановился, назывался «Фурия» и принадлежал той самой слегка задолжавшей мне торговой компании. А тот гигант, к которому постоянно курсируют крупные машины, возит сюда какую-то ценную руду, добытую каджетами в поясе астероидов. Ответил он также и на мучивший меня вопрос по поводу охраны этих объектов и отсутствию какого-либо забора на входе. Оказывается, если несанкционированное существо начнет отираться рядом с каким-либо кораблем, его для начала предупредит автоматика, и если это не поможет, то из корпуса в любой момент может выдвинуться автоматическая турель, которая просто распылит в пыль неудачливого мародера или воришку. Ну а если на корабле нет такой защиты, в этом случае капитан уже оставляет охрану из живых существ. Иногда еще, когда груз особенно ценный, эти способы комбинируются. Именно поэтому космопорт по сути никем и не охраняется, так как это, получается, делают уже сами хозяева кораблей. Ну а о крупных вооруженных группах, решивших взломать защиту такой машины, власти космопорта могут сообщить в город, после чего сюда через портал моментально придет усиленный отряд городской стражи. И, к слову говоря, сама портальная зона, через которую я сюда и прибыл, уже хорошо охранялась. А еще, когда мой экскурсовод вывез меня на край заставленного кораблями плато, моему взору открылось невиданное зрелище. То, что раньше я воспринимал как какую-то далекую постройку или, может, даже небольшую гору или хребет, оказалось лежащим на краю космодрома огромным космическим кораблем. Гигант явно был давным-давно мертв, так как зиял огромными пробоинами в своем корпусе, а местами с него и вовсе была снята обшивка. Да и лежал он тут, как мне кажется, скорее завалившись на бок. И все же это когда-то был просто титанических размеров боевой корабль. Это корабль древних. Видя, куда я смотрю, рассказал сопровождающий меня кашкалют. Давно тут лежит. Все, что можно с него было снять, еще наши предки в свое время скрутили. Сейчас только и остался, что этот огромный каркас, обшитый гигантскими тугоплавкими листами. Их пробовали срезать, но энергии на это тратится слишком много, да и переплавить их больше ни во что не получается. Вот и бросили это занятие. Гораздо проще выплавить нужную тебе вещь из добытой руды, чем пытаться смастерить что-то из этого корпуса. Технологию же сплавов древних до сих пор повторить никто не может. А что еще за древние? Поинтересовался у него я. Какая-то раса, жившая в этом мире многие тысячи лет назад. Рядом с некоторыми необитаемыми спутниками до сих пор сохранились их огромные космические базы. Правда, на них сейчас живут только оцифрованные системы и механизмы. Наши боги могли, конечно, их уничтожить, но решили не трогать. На верхних уровнях этих баз выбираются лишь очень слабые механизмы, которых легко уничтожить даже молодому и неопытному каджиту. Именно там и осуществляется обычно прохождение испытания нового поколения игроков. Механизмы утаскивают своих уничтоженных юнитов и восстанавливают их где-то в глубине своих баз, после чего те вновь выбираются на поверхность, где их снова можно будет убить, получив ценный опыт. Иными словами, окончательно уничтожать их просто невыгодно. Подожди, ты говоришь, что за убийство обычных механизмов тоже можно получить очки опыта? Удивился я. Раньше я, если честно, думал, что ОС получают только при уничтожении живых существ. Конечно, можно. Без доли сомнения ответил мне проводник. Они же оцифрованные и, по сути, ничем не отличаются, например, от той же нежити. Такие же глупые и прямолинейные. Ведь в нежити тоже нет жизни, однако опыт за нее также можно получить. И это обычно никого не удивляет, хотя как именно их оживление происходит на практике, я не знаю. Притом, судя по слухам, механизмы эти, убивая игроков, тоже могут развиваться и повышать уровни. Система могущественна и дает шанс на развитие каждого существа, и именно поэтому игроки в глубины их базы не заглядывают, так как там может водиться всякое и оттуда можно и не вернуться. Спустя полчаса кашкалют довез меня до каркаса мертвого механического гиганта, после чего, получив свое денежное вознаграждение, довольный умчался в сторону стоящих вдалеке кораблей. Сам корабль древних лежал на отдалении от рабочей части космодрома, являясь неким напоминанием могущества древней цивилизации. Впрочем, как бы ни были сильны их технологии, они все же потерпели поражение, и огромная сквозная дыра в корпусе этого гиганта – прямое тому доказательство. Кто мог проделать в нем такую пробоину, оставалось только гадать. Впрочем, я думаю, что ее мог сделать или еще больших размеров корабль, или местные боги, захватившие когда-то этот мир. Да и, честно говоря, какая бы мощная и крутая бы ни была цивилизация, я не думаю, что ее флот сможет что-то противопоставить пришедшему в этот мир старшему богу. Тем более если этот бог будет далеко не первого уровня. Телепортацией я перенесся наверх этой некогда невероятно грозной машины, после чего, усевшись на ее краю и достав горячий чай, неторопливо наблюдал за развернувшейся внизу картиной, ибо отсюда хорошо было видно весь космопорт со всеми его кораблями и обслуживающими постройками. «Алия, чем там сейчас занимаешься? Мы с ней уже несколько раз переписывались сегодня по чату, но до этого это были всего лишь наши шутливые переругивания. Впрочем, о том, что я собираюсь пройти через портальную площадь на местный космопорт, я ей тоже уже сообщал. Кречет. Сижу ем и любуюсь красивым видом. Алия, тогда подожди, сейчас я к тебе прибегу. Тоже люблю вкусно поесть, наблюдая за прекрасным. Кречет. Давай. В принципе, чтобы добраться до портальной площади, а потом и до меня у нее немало времени уйдет, так что на ее скорое прибытие, думаю, можно и не рассчитывать. И тут я буквально ощутил искажение пространства, которые возникают только при образовании близкого к тебе портала. Только вот, несмотря на то, что я чувствовал его появление в 5 метрах где-то над собой, я его не видел. Что еще за черт? Выругался я, уже начиная накладывать на себя защиту. И тут рядом со мной проявилась девушка. Блин, вот ты меня напугала. Ну как ты это сделала? Да, я прекрасно знала о паре меток, что Алия на меня поставила, и специально не снимала их. Но как она смогла переместиться прямо ко мне, и почему я не увидел сам портал? Успокойся, я просто поставила на тебя портальный якорь, такой же, как ты расставляешь сейчас по всему городу. Ну а сам портал ты не заметил, потому что он ведет не на этот слой реальности, а на соседний. В этом случае появление прокола засечь будет гораздо сложнее. Ну а с соседнего слоя ты уже сам сможешь выйти в этот мир. Я это только недавно придумала. И если угостишь меня мороженкой, могу и тебя научить, проговорила она, усевшись рядом. Вот это я понимаю, да, пространство 5 уровня. С таким пониманием ей уже не нужны всякие системные костыли вроде умения и заклинаний. Она интуитивно способна сама придумать и воплотить в жизнь любое умение. Впрочем, сам я сегодня уже шагнул на 2 уровень, а значит, когда-нибудь, возможно, также смогу повторять и ее трюки. Ну а то, что одна из моих меток, это портальный якорь, да мне такое в голову даже прийти не могло. Обязательно научи, такое точно мне пригодится, но сначала давай перекусим, ответил я, садясь рядом с ней. А здесь действительно очень красиво, умеешь же ты находить просто невероятные места. И кстати, это же мы с тобой на каркасе гигантской летающей лодки сидим. Да, это был корабль каких-то древних, что жили в этом мире до прихода сюда местных богов. Невероятно удивленно проговорила девушка. Ну а потом мы просто сидели рядом и молча пили какой-то ароматный травяной чай. Вроде, когда делал заказ на еду, просил их все блюда подписывать. А этот так и остался почему-то неизвестным. Хорошо тут, немного отстранившись от меня и начав потягиваться, произнесла Алия. Ладно, давай тебе по поводу порталов все быстренько объясню, а потом мне в город надо будет на поединок. Хорошо, задумчиво ответил ей я. Стоп. Что какой еще нафиг поединок? Глава 4. Ловушки и охотники. В общем, оказалось, что Алия, хоть и предупреждала меня игнорировать слова и выпады аборигенов, сама так и не смогла последовать своему совету. Ну, или, точнее сказать, один из домогавшихся к ней персонажей совсем потерял берега, начав откровенно к ней приставать. В результате ей пришлось надавать этому наглецу по его наглому лицу. Как бы шутливо это ни звучало, но, а тут случилась следующая незадача. Как только распускавший свои лапы местный пришел в себя, так сразу же побежал жаловаться в городскую стражу. А в довершение ко всему он и сам оказался каким-то мелким, но аристократом, права которых в этом городе тщательно охранялись и были несколько выше обычных горожан. Впрочем, такого из самого начала стоило ожидать, ведь другой бы, не чувствовавший за своей спиной столь мощной опоры и поддержки в виде оберегающих его законов и связей, даже не стал бы лезть к игроку со скрытым уровнем, какой был у Алии. Ну и тут у нас было 3 варианта решения конфликта. Первый и самый простой – просто извиниться, и если потерпевшая сторона примет твои извинения, то и конфликт между вами, считай, был бы исчерпан. Ну и, как наверное вы уже догадались, того избитого аристократа это совершенно не устраивало. Здесь оставалось еще 2 варианта. Первый – это выплатить потерпевшей стороне контрибуцию в 5 системных очков. А такие суммы могли себе позволить далеко не все в этом городе. Ну и второй – это вступить с аристократом в поединок, на одной из местных небольших арен, которые специально для решения подобных споров были построены чуть ли не в каждом квартале. Были, конечно, и другие варианты, вроде обратиться к помощи одного из торговых домов, но они помогали только своим клиентам или торговым партнерам, которыми мы к этому моменту еще стать не успели, да и попадать к таким домам в должники по понятным причинам тоже не хотелось, так что этот вариант тоже Алие не подходил. Конечно, у девушки имелись необходимые для контрибуции 5 системных очков, вот только она рассудила, что отдавать ему их будет как-то неправильно, ведь гораздо правильнее будет убить его на поединке, при этом не только заработать на этом, но и, так сказать, восстановить при этом справедливость. И что тут сказать, в логике ей тут не откажешь. Ну а что касается предстоящего поединка, хоть от него попахивает подставой, но вряд ли местный аристократ хоть что-то сможет ей противопоставить. Пока я сидел на портальной площади, мимо проходило достаточно много самых разных игроков, но вот таких, кто бы мог с ней на равных потягаться, я тут еще не видел. В общем-то, поэтому я и отпустил эту ситуацию, принявшись слушать мудрые наставления Алии по поводу того, как именно создавать незаметные для других порталы. Для начала она еще раз проговорила общую теорию на словах, после чего через нашу ментальную связь стала передавать мне свои мыслеобразы, как именно она это делала. И, видимо, так работало мое продвинутое ДАО. Но я прекрасно понимал не только то, какие действия она выполняла, но и даже то, почему именно она делала именно так. Поразительно. Создав метрах в 50 от себя портальный якорь, после чего шаг в тень, D+. Ведь для того, чтобы твои действия не заметили, сам портал нужно было создавать тоже не в нашей реальности. Теперь сосредотачиваюсь на своем якоре. Планетарная сеть, S+. Только на этот раз я не жестко концентрируюсь на координатах самого портального якоря, а с некоторым усилием смещаю точку выхода чуть глубже. Также на уровне слоя тени, где я сейчас и находился. Ну и в нескольких десятках метров от меня появился мой переход. Сразу прошел туда и обратно. Работает. Таким образом, для стороннего наблюдателя я просто исчезну в одном месте и потом появлюсь уже в другом. Идеально. Конечно, можно было сразу перемещаться в тени и ставить якоря уже прямо там. Так было бы даже проще. Но проще не значит лучше. И будет правильней, если я сразу сам научусь выставлять реальность, на которой будет выходить мой переход. К месту встречи мы с Ильей явились заранее. Это была небольшая арена с чисто формальной ценой за посещение всего в одну медную монету. Поэтому зрителей из местных здесь всегда хватало. На входе нас встретил один из юнитов, рабочих. «Вас уже ожидают», — обратился он к девушке. «Следуйте за мной». На самой же арене в это время какой-то здоровенный людоящер выбивал пыль из достаточно высокоуровневого хобгоблина. «Нет, это нечестно», — выкрикнул хобгоблин. «Вы же первые на меня напали», — продолжил орать он возмущенно на системном языке. Однако людоящер с улыбкой ударил своего противника какой-то техникой, от которой хобгоблина отбросило метров на 7, а на арене возле точки его приземления остался весьма явный кровавый след. Впрочем, вскоре битва была закончена, так как хобгоблин просто исчез. Такое было возможно, если бы он согласился стать рабом людоящера. И именно это наверняка и произошло. Зрители мигом возбужденно загомонили, обсуждая случившееся. Впрочем, на бедного хобгоблина всем здесь было абсолютно плевать. Они пришли сюда развлекаться и пользовались этим вовсю. Сопровождающий тем временем вывел нас на небольшую площадку, на которой я заметил достаточно сильного персонажа. Герой, значок защиты авторского права. Эльф, значок защиты авторского права. Уровень 19. Впрочем, Алия прошла мимо него, обратившись к весьма неказистому субъекту. Герой, Д. Полудемон, Д. Уровень 5. Еще раз хотелось бы попросить у вас прощения за небольшой инцидент, случившийся с нами. Я бы хотела договориться миром, чтобы не проливать ничью кровь, произнесла она. Тот лишь только довольно осклабился. Нет, извинения не приняты, а жалкие людишки должны понести наказание. Алия, ну я по крайней мере ему это предложила, и теперь моя совесть чиста. Кречет, ты моя умничка. Плюс твоя попытка помириться выглядит как слабость, а это только увеличит ставки на твой проигрыш. А что на таких аренах можно неплохо заработать на ставках, я уже сегодня слышал, пока медитировал на площади. Тем временем вперед вышел эльф. Я Алагар и представляю здесь власть города. Согласно законам вы можете откупиться от поединка за 50 ос. Будете ли вы это делать? Спросил он. Кречет, изобрази сильные сомнения и жадность, и должен сказать, что Алия достойно сыграла эту роль. Нет, после долгих показных сомнений произнесла она, ваше решение принято, кивнул эльф. Согласно закону о знати, аристократ имеет право поставить вместо себя другого бойца. Вы будете это делать, обратился он к полудемону. Да, исказилось злой гримасой его лицо. Вместо себя я поставлю большого клыка. И в этот момент к нам подошел тот самый людоящер, что буквально только что на арене избивал, а потом пленил хобгоблина. Большой клык, герой, значок защиты авторского права. Людоящер, Е, уровень 43, кричит. Скажи, что это нечестно, а еще не забудь про отчаяние на лице. Нет, стойте, это же нечестно, выкрикнул Алия, кричит. Нет, не верю, как боец ты, конечно, просто великолепно, но вот над актерскими способностями надо еще работать и работать. Глава 5, поединок. Ну, как бы там ни было, все шло очень даже хорошо. Враг подготовил нам коварную ловушку, в которую мы с готовностью и попались. Пока мы общались, на арену вышли следующие противники. Это были два молодых людоящера, что-то не поделившие между собой. Поединок же девушки с большим клыком должен будет состояться уже после их боя. Ну и самое главное, так это то, что до этого момента мне предстояло успеть сделать свои ставки. И оглядевшись, я уже нашел взглядом того, кто их принимал. Старый каджит, рядом с которым скопилась небольшая очередь, спешившая поставить на победу местного любимчика, который, как я понял, частенько проявлял себя тут на арене. Какой будет коэффициент, если я поставлю на победу человека? И сколько у вас максимальная ставка? Поинтересовался я у него. О, нашелся таки герой, который верит в силу человеческой самки. Довольно осклабился тот. Коэффициент 4-1 в пользу людоящера. Ну, оставить можешь хоть целых 500 ос. В любом случае интересного боя тут, скорее всего, не получится. Отлично. Тогда я 500 ос и ставлю на победу этой девушки. Торговый дом Коруна. Некоторое время назад глава торгового дома Коруна, старый массивный полуэльф 203 уровня, сидел и сверлил взглядом одну из своих многочисленных дочерей. «Как ты посмела привести незваных гостей прямо в мои покои?» – тяжело выдал он. Впрочем, слова эти особенно были и не нужны, ибо сейчас он и сам обо всем узнает. «Глава торгового дома запрашивает у вас передачу воспоминаний. Согласится?» «Да нет», – увидела Кадара системный запрос, на что после недолгих сомнений согласилась. В этих воспоминаниях были, конечно, моменты, которые она бы предпочла забыть и тем более никому их не показывать. Что ни говори, а пережить заточение на планете тюрьме ей удалось с огромным трудом, и вот только навыков, способных подтереть свою память, у нее не было, ибо раньше она даже подумать не могла, что такие ей когда-нибудь вообще понадобятся. И как бы ей не хотелось, предложение надо было принимать, ибо главе не отказывают. И то, что она являлась одной из его многочисленных дочерей, ее бы нисколько не спасло. Получив требуемое, глава какое-то время молчал, видимо, обдумывая увиденное. «Очень интересно», — после некоторой паузы проговорил он. «Вернувшись, ты принесла очень ценную информацию. Возможно, ее получится выгодно продать. Пожалуй, я оценю стоимость принесенных тобою данных в целых 3000 ос. Еще 500 ос тебе обещали, когда направили на эту якобы торговую миссию. Итого получается, что ты заработала 3500 очков системы. Вот только, несмотря на то, что глава перечислял ее заслуги, с каждым его словом она будто прогибалась все ниже и ниже, словно ее вдавливало в землю неким многотонным грузом. И было отчего, ведь вскоре он продолжил. Но когда ты отправлялась на эту миссию, тебе выдали товаров, равноценных 10000 мос. А это значит, что теперь ты должна торговому дому 6500. Припечатал он ее наконец. Очень интересно, как ты собиралась расплачиваться с тем странным человеком, что вытащил тебя оттуда. А еще это обещание скидки, данное совершенно незнакомому нам существу. Впрочем, когда жизнь висит на волоске, обещать можно все что угодно. Да и кредиты мы своим выдаем под очень маленький процент, так что решить эту проблему, думаю, ты бы смогла. Ладно, хоть он оказался настолько глуп, что не взял с тебя системные клятвы. Да еще тебе удалось затащить его практически в мои покои, а это грубое нарушение закона с его стороны. И это было очень хитрым ходом. Я сейчас же распоряжусь, чтобы его объявили в розыск. И за такое вторжение нам удастся дополнительно наложить на него крупный штраф. часть денег из которого пойдут также на погашение твоего долга. Ведь основное правило нашего дома гласит, что бы ни делали участники торгового дома, это должно приносить прибыль. Сделав свою ставку, я выбрал свободное место на арене и уселся на нем, прикрыв глаза, ибо сейчас мне срочно требовалось заполнить некоторые недочеты в своем образовании. Связь с сервером. 1С. Благо новое свойство филактерии позволяло мне устанавливать такую связь практически где угодно. Торопливо введя в так называемый поисковик, я достаточно быстро наткнулся на то, что мне было нужно. Внимание! Хотите изучить навык знания законов мира Такара? F11. 10С. Да нет. Моментально соглашаюсь, получая свою дозу знаний. Притом законов этих оказалось не так уж и много, и на их изучение я потратил не более нескольких минут. 103380, 889-25 тысяч. Однако когда я вышел из соединения, обнаружил, что по моим карманам вовсю шарит чьи-то быстрые и ловкие лапы. Молниеносным движением хватаю воришку за конечность. Это оказывается какой-то мелкий кошколюд первого уровня. Он тут же, словно дикий кот, отталкивается своими задними лапами, пытаясь, используя инерцию тела, выкрутиться из моего захвата. Понимаю, что если не отпущу его лапу, то он сейчас самолично сломает ее себе. Впрочем, претензий у меня к этому подростку нет, так как карманы мои были пустые и украсть он у меня все равно ничего не мог. Существо сразу ускакивает, быстро скрываясь между рядами трибун. Но вот тут ко мне моментально, словно дожидаясь таких моих действий, выходит два крупных аборигена. Герой, Д. Кошколют, Е. Уровень 27. Герой, Е. Кошколют, Е. Уровень 18. Ты обидел нашу юную Вайгу, когда она просто проходила мимо. Как ты собираешься загладить эту свою вину? Спросил у меня тот, что был с более высоким уровнем. Ха, а вот, видимо, и местные гопники подкатили. Как тут у них все, оказывается, схвачено. И для обычных путешественников этот город, я бы сказал, весьма опасен. Впрочем, к сожалению для них, я совсем другой случай, а если они будут настаивать в попытке поделиться со мною своим опытом, то кто я такой, чтобы им мешать? К мелкой я претензий не имею, добродушно улыбнувшись им, ответил я. А вот к двум блохастым здоровым болванам, что пришли ко мне, очень даже. Уж больно у вас морды тупые, что так и требуют правильного жизненного урока. Стоп, да мы же сейчас на арене, а это значит, что мы можем быстро научить парочку болванов. Впрочем, продолжать мне не потребовалось, так как, поняв, что их совершенно не боятся и даже, глядя на них, начали что-то говорить про арену, местные гопники сразу вспомнили о целой куче незаконченных дел, ломанувшись вверх по рядам, так и не став меня дослушивать. Какие-то они тут нервные все почему-то. Ну а вскоре меня отвлекло то, что объявили мою напарницу. Притом ее так и назвали. Мол, человек неизвестного уровня бьется против нашего хорошо известного клыка. Над ареной раскинулся привычный поединочный круг, который, по всей видимости, и создавал эльф своим навыком. Теперь, когда я изучил местные законы, все стало гораздо проще и понятней. Победитель получает с проигравшего три сильнейшие карты, одну из которых и отдает эльфу. Если же ты решил взять своего противника в рабство, долю государству, которое этот ушастый здесь и представлял, все равно придется выплатить в размере от 50 до 100 ОЗ в зависимости от уровня нового раба. Поэтому брать в рабы совсем уж слабаков тут было не особо выгодно. А еще было приятно, что я даже по такому навыку этого эльфа обхожу, так как с моим умением я могу собирать сразу по 4 карты, и это несмотря на воровство частички чужой силы, которую навык эльфа не предоставлял. Впрочем, выходить и светить свой крутой навык я не собирался, ибо меня и так пока все происходящее вполне устраивало. У противников тем временем закончился стартовый отсчет, и они устремились друг к другу навстречу. Людоящер был вооружен массивным, имеющим листовидный наконечник копьем, а вот Илья удивила, ибо основным ее оружием был крупный шипованный металлический шар, имеющий длинную цепь, посредством которой он и был прикреплен к рукоятке. И я, конечно, советовал ей не побеждать быстро, но чтоб сражаться таким способом. Притом с этим оружием она ни разу не выходила против меня во время наших многочисленных учебных поединков. Кречет. И какой уровень владения у тебя этим оружием, Алия? Мастер второго уровня. И этот бой обещал быть очень интересным, так как, судя по движениям, людоящер был мастером копья третьего или даже четвертого уровня. А значит, превосходил напарницу во владении своим копьем, и мои ожидания очень быстро оправдались. Уже при сближении здоровяк сделал какую-то гадость под ногами у Алии, но девушка ловко перепрыгнула его ловушку, в ответ метнув в него небольшую ледяную сосульку. Впрочем, сосулька эта разбилась о его магическую защиту, не причинив противнику никакого вреда. Дальше последовал бросок напарницы ее утыканного острыми зубцами металлического шара. Ящер увернулся от этого броска, стараясь перерубить цепь ударом своего лезвия, но у него этого не получилось. Кажется, теперь понятно, почему она вообще взялась изучать владение таким редким оружием. По всей видимости, этот боевой артефакт имел никак не ниже с ранга. Достанься мне такая редкость, я бы тоже не стал ее продавать, а попытался бы хоть как-то освоиться с ним. Ну и именно поэтому Д-ранговым копьем, какое было у гиганта, перерубить цепь точно не выйдет. Тем временем битва только продолжала набирать обороты. Видя, что его задумка с порчей оружия не удалась, гигант сразу провел горизонтальный взмах своим копьем, от которого девушка ушла по касательной в сторону, отбив этот удар рукоятью своего боевого артефакта. И вот она уже вплотную к ящеру наносит быстрый удар рукой, на которой на мгновение появляется что-то вроде когтей из духовной энергии. Людоящер получает сразу несколько кровавых полос на своей шкуре, девушка же, перекатившись, избегает удара его массивного хвоста и откатывается в сторону. Трибуны же буквально взрываются восторженным воем. И вообще этот бой вышел очень захватывающим и красивым. Удары-прыжки, разряды магических и духовных атак. Вот она, истинная красота настоящего сражения, на которую и приходили когда-то смотреть древние римляне в своих колизеях. При этом девушка не использовала способности выше Е-ранга и имела несколько меньший ранг владения оружием, нежели ее противник, да и была облачена сейчас всего лишь в Е-ранговую боевую форму, но, несмотря на это, принялась уверенно теснить огромную фигуру своего противника, ибо опытом, инстинктами и реакцией намного опережала его. Благодаря невероятно развитому чувству опасности, она буквально предвидела все его удары, а полный контроль окружающего пространства и мастерское владение своим телом позволяли ей уходить из-под его многочисленных атак, на которые, начавший слегка паниковать, ящер нисколько не скупился. У Али, например, сейчас было несколько кровавых отметок на руках, оставленных ее грозным врагом. Притом она даже не собиралась их залечивать, показывая тем самым окружающим зрителям, что их силы с соперником примерно равны. Впрочем, ничего не длится вечно. Вот и настал момент, когда у людоящера банально закончилась мана, а сам он тяжело дышал и стал двигаться заметно медленнее. Именно тогда, отвлеченный небольшой, но яркой световой вспышкой напарницы, он и пропустил удар тяжелого металлического шара в свою ногу. В результате кость на его конечности оказалась перебита, а сам он потерял всякую маневренность. Еще несколько пропущенных ударов, и исход битвы уже был полностью решен. Именно тогда он кинул перед девушкой небольшую карту. «Алия, он просит сделать его моим рабом», — кричит. «Бери, в любом случае он стоит дороже сотни ос налога, что придется за него заплатить. Ну а я, благодаря невероятно прокачанной идентификации, которую, пытаясь распознать кольцо, подаренное древним реликтовым червем, поднял аж до третьего уровня на Д-ранге, я мог видеть у некоторых существ не только их характеристики, навыки и даже настроение, но и количество свободного опыта, которым те обладали. Так вот, у нашего нового бойца его было под 300 единиц, что полностью отбивало затраты на его пленение и даже приносило неплохую прибыль.